как будто по ступенькам, все выше и вперед. И с детства постепенно нас юность уведет. И скоро у порога ступенькам все выше и вперед.